Глава 8. Вопросы. 1. Пока мы ехали, я прикидывал варианты произошедшего. Их могло быть бесчисленное количество, но исходя из того, чем я занимался в данный момент, приходилось выбирать из двух – обычный домушник и папа. Домушник – это, конечно, самое простое, потому что зачем папе нужно то, что он так и так получит? Ну что у меня красть? Допустим, все-таки этот вариант правильный, ведь не все работают по наводкам. Некоторые просто идут по квартирам банальным прозвоном. Допустим. Но тогда я вряд ли что бы заметил до того момента, пока не вошел внутрь. Эти спецы, как правило, фишку с булавкой знают и следов за собой не оставляют. Конечно, это мог быть новичок, а они не всегда аккуратны. Папа... Точнее, по папиному приказу, это не настолько убедительно, как домушник. К тому же, он, скорее всего, отправил бы на дело именно домушника. Не Вадика же ему посылать ко мне в квартиру вламываться. Тем более, как я уже сказал, папа и так получит все. Почти все. Или он как раз предполагает вот это «почти». В конце концов, он далеко не глупый человек. И просчитывать варианты умеет. Только вот благодаря этому папа должен понимать, что если что-то и есть, то дома я это хранить точно не буду, тем более в свое отсутствие. Да и ключ от моей квартиры у него есть, как оказалось. Причем оригинал или очень хорошая копия. Это я проверил. Так что? Домушник? Или все-таки здесь есть кто-то еще, о ком я не знаю? Тогда кто? И вот сколько раз собирался поставить в квартире камеры, но все руки не доходили. То один заказ, то другой. Да и бываю я в ней нечасто. Так зачем? Зато теперь знаю, зачем. «Вас ждать?» – спросил водитель, когда машина остановилась на парковке напротив входа в торговый центр. «Нет, спасибо». Я протянул ему купюру достоинством в 2 раза больше, чем стоила поездка. «Если что, ты меня сюда не возил. Довез до дома и уехал». «Договорились», — кивнул водитель, забирая деньги, дождался, пока я вылез и вытащил свой рюкзак, и тут же так нажал на газ, что машина пробуксовала на месте, прежде чем тронуться. Я посмотрел ей вслед, покачал головой, понимая, что таким маневром он только привлек к себе и ко мне внимание и направился внутрь здания на поиски фотоавтомата. Тот нашелся на 3-м этаже, возле фудкорта, что было очень удобно. Последний раз я ел в самолете, а то, что там дают, для меня шиш да маленько, и желудок уже начал подавать сигналы бедствия. Я сделал заказ в Бургер Кинге и занялся распечаткой фотографий. Замок нужно рассмотреть внимательно, а сделать это, не снимая его с двери, сейчас можно только так. Планшет с собой в Иркутск я не брал, так что он остался в квартире, а на экране телефона отличить старые царапины от новых было сложно. Забрав бургеры, картошку и воду со льдом у измотанной девчонки лет 18, я уселся за самым дальним из свободных столиков. Разложил перед собой увеличенные в 4 раза снимки и начал их изучать. Да, видеокамер у меня в квартире не было, зато замок стоял особый. Когда-то давно я познакомился с одним на все руки мастером, и он научил тому, как определить, что замок не взламывали. Для этого требовалось особым образом засунуть в него небольшую металлическую булавку. Механизму она не мешала, но при использовании отмычки или неполного дубликата ключа смещалась, царапая металл и подтверждая, что в замке ковырялся кто-то посторонний. С того момента я всегда имел в запасе упаковку нужных булавок. Одну из них я сейчас видел на увеличенном снимке не на том месте, где она была установлена. И новую царапину. «Извините». У моего столика остановился высокий молодой мужчина с подносом, на котором стояли 2 стакана, если верить картинке на них, с колой. можно у вас присесть?» «А что, свободных мест нет?» Я посмотрел на него, затем обвел взглядом полупустой фудкорт. «Я бы хотел с вами поговорить». Он, не церемонясь, сдвинул часть снимков в сторону и поставил поднос на столик. «По поводу артефакта». «По поводу чего?» Нахмурившись, я оглядел его. «Кажется, он занимается чем-то вроде силовых единоборств. Фигура у него подходящая. И движение. Камень, исполняющий желание». «Ага», — я кивнул. «Вы книжку какую-то прочитали? Или пишете?» «Так я не эксперт, другим занимаюсь». «Это я был в вашей квартире», — он ткнул пальцем в один из снимков. «Намучился, пока вскрывал. Хорошо, хоть соседи не заметили». «Вот как? И что? Нашли то, зачем приходили?» «Нет, поэтому решил поговорить напрямую». «Ладно, и как мне к вам обращаться?» Я откинулся на спинку стула, принимая как можно более расслабленную позу. «Кажется, этот товарищ меня просто так не отпустит. Так зачем напрягаться?» «Нет, драку он, конечно, тут не устроит. Вот только тут это не там. Поэтому кто его знает? Драться я умею, но не люблю». «Игорь». «Просто Игорь?» «Да, и лучше на «ты». Мне не нравится, когда выкают». «Хорошо, Игорь, рассказывай».